Глава шестая. Когда самолет пошел на посадку, Игнат, к своему удивлению, ощутил легкое томление. Была ли это та самая русская тоска по родине или что-то более прозаичное? Может, просто неохота лезть во всю эту катавасию с властями? Предположил он, прислушиваясь к себе. При мысли о взаимодействии со всякими высокопоставленными рылами непроизвольно подступала тошнота. Прислушавшись к себе, Игнат не смог понять, что же его волнует больше. «Наверное, все понемногу», — пожал он плечами. Мужчина потрепал оживившегося бамбика по голове и придержал его, когда корпус самолета тряхнуло. Шасси коснулось взлетно-посадочной полосы. Минуты, пока самолет остановил движение и заглушил двигатели, прошли тягуче долго. Наконец, грузовой трап самолета дернулся, начав опускаться. Волнение ощущал не он один. Засидевшиеся в Германии чиновники возбужденно выглядывали, желая поскорее увидеть родную землю. «А может, и не желали», — предположил Игнат, ожидавший увидеть постные лица встречающих офицеров. К своему удивлению, он ошибся. Со свежим ветерком внутрь самолета ворвались звуки оркестровой музыки. «Да ну нафиг!» — не поверил Игнат. «Аж целый оркестр?» Первым делом он понял, что они находились в гражданском аэропорту. Когда трап полностью опустился, Хаосит увидел, что их и правда встречают с оркестром. Все было не так многолюдно и торжественно, как во время прилета первых лиц государства. Кроме оркестрантов, людей было не так уж и много, да и на ковровую дорожку не расщедрились. И все же, учитывая времена, происходящее удивило. «Для тебя впервые такое», — сказал стоящий рядом Евгений, явно прочитавший его эмоции по лицу. «Тут ничего сложного. Иди рядом, улыбайся, жми руки». Инструкция выглядела простой и адекватной. Мужчина качнул головой, предлагая следовать на выход. Игнат кивнул и вскинул на плечо потрепанную переноску. «Ну что, героический пес, хочешь попасть в газеты?» — мысленно спросил он мопса. Бамбик вряд ли понял, но тявкнул утвердительно, ибо куда хозяин, туда и он. Дальше все было, как и предупреждал Евгений. Их встретила празднично одетая девушка с караваем. Для вида, закинув в рот пару соленых крошек, они поручкались со встречающими. Говорил в основном Евгений. Сильный ветер, да игра оркестра, заглушали его речь, но Игнат особо и не вслушивался. Сам Хаосит, следуя инструкции, механически улыбался и отвечал на рукопожатие. Понятно было, что работа шла на камеру. Они даже руки пожимали, неестественно разворачиваясь в сторону журналистов, как в зрительный зал, и замирали в момент рукопожатия на 2-3 вспышки камер. Улыбки у политиканов были непривычно широкие, из чего Игнат заключил, что стране нужны хорошие новости, и он сейчас их делает. Наконец, их повели к ожидавшему транспорту. Тут и сами журналисты подошли поближе. Их было немного, да и вели они себя по сдержании. Весь фокус внимания тут же сконцентрировался на Кедрове. «Игнат!» — послышался первый вопрос от самого смелого журналиста. «Пару слов о первых столкновениях с врагом». «Это правда, что вы сыграли важную роль в битве?» — тут же спросила другая девушка. Вслед за ними посыпались другие вопросы, но смысл их был примерно одинаковый. «Подробности об участии нашего бойца в военных действиях на плато Европа будут даны позже, из официальных источников», — произнес идущий рядом Евгений. На этом все и закончилось. Журналистов оттеснили в сторону, а Игнат и остальные, прилетевшие, расселись в транспорт. Это был настоящий правительственный кортеж с многочисленными автомобилями. Правда, в отличие от прошлых времен, излишне военизированный. Вскоре они покинули аэропорт по полностью свободной дороге. Увидев мельком название, Игнат понял, что он снова в Москве. «Ну а куда еще я думал попаду?» — усмехнулся он. Автомобильный кортеж сразу взял быстрый темп езды, и не мудрено. Транспорт на дорогах почти отсутствовал. Игнат с любопытством прильнул к окну. В прошлый раз Москва произвела на него постапокалиптическое впечатление. Пустые улицы без освещения, брошенные машины и целые районы с пустующими зданиями. Всему этому он был свидетелем. Сегодня Хаосид с удовлетворением отметил, что город потихоньку оживает. Прошла всего пара недель, а картина разительно изменилась. С улицы исчез мусор, а с ним и заброшенный вид. Хоть и не полностью, но начало работать уличное освещение. Также занялись ремонтом зданий. Город потихоньку оживал. Но главное различие крылось в другом. Игнат вспомнил, как в прошлый его приезд столица полнилась мрачными людьми с потухшими глазами. Потерявшие работу, благосостояние, да и вообще все, чем мог бы гордиться современный человек. Они напоминали живых мертвецов. Сейчас, разглядывая столичные улицы, он отметил гуляющих, наслаждающихся теплым вечером прохожих. Были даже обжимающиеся парочки. На проносящийся кортеж они оглядывались с любопытством и легким опасением, но не более. «И военных стало меньше», — кивнул своим мыслям Игнат. Он был удовлетворен переменами, но также понимал, что расслабляться рано. Планету, наконец, очистили от монстров. Но текущая война была куда более серьезным испытанием. Пока он размышлял, они прибыли на место. Автомобильный кортеж припарковался у крупного здания казенного вида. В отличие от остальных, автомобиль Игната миновал общую парковку, въехав через высокие металлические ворота в закрытый дворик. Кедров к этому мгновению уже был напряжен. Впереди хватало сильных сверхов, и те находились в соседних зданиях так, что дворик был в окружении. Тут же он ощутил на себе чужое внимание. Сканирующие навыки прошлись по нему, но безрезультатно. Аспект сокрытия не давал считать информацию о его силе и способностях. «Ловушка?» — насторожился Игнат. «Не должно быть». Воевать с ним пока не было причин. Игнат хоть и позволял себе вольности в последнее время, но оказывал серьезную помощь и напрямую в политику не лез. Попытка его ликвидации даже в случае успеха привела бы к большим потерям. «А вот прессануть — это могут», — с неудовольствием подумал Игнат. Дверь бронированного автомобиля заботливо открыли снаружи, выпуская важного гостя. Игнат послушно покинул салон, осматриваясь. Дворик был абсолютно пустым. Внимание привлекли только разрисованные клетки на асфальте, которые делали его похожим на плац. «Пройдемте», — кивнул рукой военный. «Вас ожидают». Сохраняя спокойный вид, Игнат чуть увеличил радиус области контроля. Он по-прежнему считал возможность горячего конфликта маловероятной, но предпочел быть готовым ко всему. Следуя за провожатым, незнакомым офицером в полевой форме, Игнат продолжал следить за округой. Как он отметил раньше, сверхов вокруг хватало, но большинство, кажется, занимались своими делами. Его вела лишь одна группа наиболее сильных. Заняв позиции, они сконцентрировали внимание на Игнате, даже не пытаясь скрываться. В тишине пустых коридоров его провели в кабинет. «Ожидайте!» — сухо кивнул на стул провожатый, после чего просто ушел. Стульев было несколько. Игнат положил переноску с бамбиком на один, а сам сел на другой. С любопытством оглядевшись, он отметил простой кабинет, который больше походил на рабочее место абсолютно рядового чиновника. «Ха, а встречали с оркестром», — хмыкнул он. «Я уж думал, к серьезным дядям приведут. Ошибался?» Особо мыслей, да и беспокойств не было, поэтому мужчина просто стал ждать. Расслабиться не получилось, да и не место здесь было для отдыха. Чтобы не терять времени, он обратил внимание на пасущую его группу сверхов. Те успели переместиться в соседние помещения так, чтобы Игнат был в окружении. «Не выше 20-го», — отметил он. «Но наверняка сработавшиеся спецы. Если что, попотеть придется». На всякий случай мужчина подробнее изучил их дары и наметил план работы. Да, сверхи серьезно отставали в уровне, но вокруг была не компьютерная игра. Одной пропущенной атаки хватит, чтобы для Игната все закончилось. Да и он пребывал сейчас не в лучшей форме для борьбы. Ожидание растянулось на полчаса. Наконец, Игнат увидел приближение слабенькой сигнатуры по коридору. Послышались торопливые шаги, открылась дверь, в кабинет вошел взволнованный парень лет 20. «Да неужели?» — приподнял бровь Игнат. «Они меня там совсем мелочью считают, что-то как-то с охраной не вяжется». «Здрасте!» — заикнувшись, поздоровался вошедший. «Минутку еще, подождите, пожалуйста». Под взглядом Игната он прошел к столу и начал колдовать с компьютером. По мере процесса Кедров начал понимать, что к чему. Парень повернул к нему большой монитор, колонки и веб-камеру. После этого включил и, помучившись еще пару минут, открыл программу для видеокоммуникации. Когда на мониторе появилось изображение, Игнат увидел, как с другой стороны тоже возится техник. Еще через несколько минут связь была налажена. «Вот же», — досадливо подумал он, — «перестраховщики хреновы». Смысл этого всего был легко понятен. При всем консерватизме государственная верхушка не состояла из идиотов. Даже самые глупые поняли, что прямой контакт с сильным сверхом несет угрозу ментального влияния, да и не только. Теперь Игнат не мог сканировать собеседника, чтобы понять правдивость слов. И это не говоря о том, что и влиять не получится. Разговор придется вести средствами и методами обычного человека. Тем временем наладка видеоконференции закончилась. Большой экран поделился на несколько окошечек. В самом крупном, по центру, появился представительный мужчина атлетического телосложения. Игнат мгновенно узнал в нем одного из военных, входивших некогда в заговор. Они сбили слабую верхушку хилых политиков и взяли власть в свои руки. Остальные окошечки были затемнены, не подавая видеоряд. Лишь по интерфейсу Игнат понял, что это тоже участники видеоконференции, но они предпочли себя не показывать. «Приветствую!» Со всей вежливостью обратился мужчина, глядя в камеру. «Вы Кедров Игнат, верно?» «Приветствую!» Хасид также был спокоен. «Так точно!» «Для начала поздравляю с военным успехом на плато Европа!» Кивнул собеседник. «Вы отлично показали себя!» Игнат поблагодарил его. «Меня зовут Староверов Дмитрий!» Продолжил собеседник. «Сейчас я в составе группы верных патриотов Родины фактически управляю государством». Про патриотов Игнат послушал с иронией. Особенно это было забавно, если вспомнить про хвоста Карташова. Впрочем, эмоции он держал при себе. «Итак, начнем», — продолжил Дмитрий. «Я хочу услышать полный рассказ о произошедшем на плато Европа. Прямо сейчас». Игнат спорить не стал. Европейские чиновники требовали того же. Игнат уже давно выработал правильную легенду, которую и озвучил еще раз. Староверов слушал внимательно, иногда задавая вопросы. От остальных участников конференции никаких вопросов не было. Наверняка, помимо этого, отчет еще и записывали. Игнату было плевать, его лишь порадовало, что не надо возиться с писаниной. Наконец, рассказ был закончен. Поблагодарив Игната, Староверов выключил звук. Хасид понял, что они хотят обсудить услышанное. Это заняло около 10 минут. «Благодарю за рассказ», — наконец снова подал голос Дмитрий. «По поводу вашего следующего назначения, на плато Урал сейчас...» Игнат напрягся. Он надеялся, что ему за примерную службу дадут отдых, за который можно будет успеть разобраться с делами. Похоже, надеялся зря. «Прошу прощения, что прерываю», — подал он голос, сбивая Дмитрия. «Я хочу добавить пару слов о некоторых обстоятельствах». Собеседник на той стороне нахмурился, явно непривычный к тому, что его прерывают. «Из-за убийства посланца Бога меня преследуют его жрецы», — произнес он. «Но это осложняется тем, что они обладают особыми силами». Он как мог обтекаемо объяснил, что если вернется в тот мир, то будет преследоваться божеством. «Какого нахрен Бога?» — послышался голос из динамиков. «Чего мы с ним конетелимся? Задачу дали вперед, а не то!» Судя по звуку, его поддержали еще несколько присутствующих. Непонятно, должен ли был это услышать Игнат или кто-то ошибся с интерфейсом, но порядок староверов навел быстро. «Тишина в эфире!» — рыкнул он, абсолютно не изменившись в лице. Надо признать, с харизмой у староверова было все в порядке. Проникся даже Игнат, находившийся по другую сторону экрана. Утихомирив всех, староверов некоторое время молчал, о чем-то размышляя. Молчали и остальные, включая Игната. Кедров и сам обдумывал ситуацию. Проблема была в том, что у него было слишком много секретов, которые он не собирался разглашать. Кажется, староверов и правда был совсем не дураком. Поняв, что прилюдный разговор с Игнатом может вызвать очень плохие последствия, он принял умное решение. Окна других участников одно за другим исчезли, отключенные. «Итак», — произнес староверов, — «теперь давай проще и на «ты».» Он пристально вгляделся в Игната. Увидев его медленный кивок, он продолжил. «Я вижу, что ты играешь свою игру», — произнес староверов. «Но также думаю, что ты не превратился в отбитого мудака и готов помогать стране». Игнат снова кивнул. «У нас возникла проблема», — произнес староверов. «Которой нужны такие умельцы-одиночки, как ты». Хасид вздернул бровь. Это уже звучало любопытно. Портал, открывшийся в центре Индии, был назван Плато Байхар. Для переживающей упадок страны это не стало бременем, а напротив, шансом исправить свои дела. Нехватка сырья, оборвавшиеся поставки и рухнувший рынок — все это практически поставило страну на колени. А еще голод, что душил своими страшными объятиями. Перед военным командованием была поставлена задача наиболее быстрого захвата населенных пунктов аборигенов. Индия желала вообще все — технологии, продукты, ресурсы, живых аборигенов, в конце концов. «Не зевай, то затопчут!» — крик товарища отвлек солдата от наблюдения. «Видел?» — Киран показал пальцем на небо. «Фиолетовое!» Пейзаж вокруг занимал все его внимание. Синевато-зеленая листва, диковинные деревья, трава — все это вызывало жгучий интерес. «Под ноги смотри лучше», — закатил глаза его друг. «Я не шучу, упадешь — затопчут». Джей не лгал. Учитывая, в каком ускоренном темпе двигались воинские подразделения, затоптать могли легко. Позади осталась бушующая непогодой Индия, где они с другом пошли в армию. Для молодых парней это был почти единственный способ прокормиться. Несколько недель военной подготовки закончились. Теперь им предстояло войти в чужой мир и воевать за страну. «Я обязательно стану могучим Шакти», — подумал Киран. Преисполненный уверенностью, он побежал вперед, придерживая руками винтовку. Вокруг слышались приказы командиров. Так как исправная техника была в жестком дефиците, первая волна состояла из пехоты. Отряды сильных Шакти уже шли вперед. Им, простым рядовым, предстояло удерживать тыловые позиции. Работа эта была не столь героическая, как хотелось бы. Первой военной задачей, что они получили, стал не захват вражеской цитадели, а рытье окопов. «Слышал?» — обратился к нему Джей. Уже обнаружили город этих дикарей, они совсем неподалеку. И когда ты только успеваешь? Киран стер пот со лба. Жара вокруг стояла не хуже индийского лета. Откуда ты это узнал? Да вон же! Джей показал рукой в сторону. Парни уже вовсю болтают. Договорить они не успели. Послышался гул стрельбы и какой-то грохот. Машинально все обернулись на звуки. Кажется, именно в той стороне находился город, а значит, завязались первые бои. «Эй, вы!» — послышался крик офицера. «А ну за работу!» До темноты Киран, Джей и сотни других солдат обустраивали оборону червоточины. Все это время по всей ширине портала продвигались все новые и новые подкрепления. Не имея высокоразвитого оружия, индийские вооруженные силы могли похвастаться другим, воистину необъятным ресурсом — людьми. И командование было готово щедро тратить этот ресурс. К вечеру в червоточину вошла очень крупная группировка войск. И это было только начало. Учитывая, что со сверхсилами каждый боец мог превратиться в серьезное оружие, в будущем они обладали потенциалом стать могучей силой. Когда фиолетовое небо чужого мира стемнело, бой и не думал стихать. Уставшие друзья сидели в свежевырытом окопе и наблюдали за вспышками взрывов на горизонте. Эхо доносило до друзей грохот вместе со стрельбой и непонятными, непривычными еще звуками чужого оружия. «Интересно, они справятся?» — спросил Киран. «Спрашиваешь?» — уверенно усмехнулся его друг и показал вокруг. «Людей очень много. У этих дикарей нет шансов». В этот момент ночное небо рассвело. Привлеченные необычным явлением, друзья синхронно подняли взгляды вверх. «Это еще что?» — прищурился Киран, пытаясь разглядеть странные объекты. Высоко в зените что-то полыхало холодным светом настолько ярко, что осветило всю округу. Тут же с разных сторон послышался гомон. Задрав головы, индийские солдаты наблюдали за необычным явлением. «Может, луна у них такая?» — пожал плечами Джей. «Яркая». «Не могла она так неожиданно появиться», — нахмурился Киран. «Наверное, это их шакти дерутся с нашими». Оба товарища замолчали. Они также хотели сейчас применять таинственные силы и побеждать врагов. «В окоп!» — крик офицера отвлек их от мечтаний. «Все в окоп!» В последний момент Киран заметил, что холодный пучок света в небе будто бы приближается. А потом мир исчез в ослепительном сиянии. Вспышка накрыла округу. Волна всепожирающей энергии разошлась во все стороны, испепеляя любую органику, до которой добиралась. В мучительной агонии мгновенно погибло несколько десятков тысяч землян. Казалось, мир вокруг содрогнулся, приняв на себя чудовищный удар. Червоточина еще больше выросла, но переходить через нее было больше некому. Отголоски удара энергетического оружия убили и покалечили людей даже на той стороне. Мир Альт, наконец, вступил в войну.